вы знаете, очень интересное предложение, но как-то мы еще не думали по поводу поддержания белорусского народа. Мы бы с удовольствием приехали, но, к сожалению, мы слишком ограничены в финансовых ресурсах. Но если будут люди, которые будут готовы нас просто принять и сорганизовать это, то почему бы и нет? Я думаю, что совместно могли бы организовать очень интересное мероприятие. Единственное, что мы знаем, у вас тоже очень сложно и жестко с правоохранительными органами. Уявляете вы ситуацию перед выборами у Беларуси? Да, вы знаете, представляю, поэтому я представляю, что это, то есть как бы... Супрать кого и за кого вы голосовали бы? Нет, ну, конечно, мы были бы в протест против тоталитарного режима. Я считаю, что этот режим существует в Беларуси. И очень много журналистов к нам приезжало, очень много знакомых ребят. И мы знаем, что очень много есть хороших гражданских демократических инициатив, и их хотелось бы поддержать. Я думаю, что вряд ли мы, конечно, приедем... Вот в ближайшее время. Но то, что, может быть, мы бы какой-то фотопроект сделали в поддержку демократии в Беларуси, это точно, это факт. Ганна, вось питання ад Івана з Віцебску. Цікавае ваше меркаванне пра палітычную сітуацыю ва Ўкраіне. Не падаецца ли вам, што з прыходам да ўлады Януковіча Ўкраіне пагражае доля Беларусі? Знікне свабода слова, дэмакратыя, узмацніцца прызвол міліцыі і спецслужбаў. Якую палітычную сілу вы падтрымлівалі бы, калі б выбары прэзідэнта і ці Верхоўнай Рады адбыліся зараз? Нам не толькі кажуць, но мы адчуваем усіленне давлення са стороны власти, асобна рост сваёй волі і сваёй нравы са стороны міліцыі. То есть, если раньше, мы знаем, нас на протестах милиция защищала, то почему-то, ну не почему-то, а сегодня нас она задерживает постоянно, нарушая наши права на протест, постоянно нас арестовывают, не дает нам проводить наши протесты. Милиция почему-то нас боится. Ну, если мы знаем четкие указания у власти, не позволять ФМН проводить протесты, мы это чувствуем. Ну, мы надеемся, что в нашей стране все-таки была демократия, и есть еще, и мы не дойдем до того уровня, на котором сейчас находится, то есть, или вернее, отсутствие демократии в Беларуси. Я думаю, что все-таки те обязательства, которые есть у нашей власти перед Евросоюзом, не позволят им окончательно скатиться до тоталитаризма какого-то. То есть какие-то принципы демократии они вынуждены будут оставлять. Но вместе с тем, я думаю, что общественность и ФМН в том числе не позволят забрать у нас свободу слова, забрать у нас свободу протестов. А относительно голосовать за кого, знаете, сложно сказать. Мы пока не видим ни достойных кандидатов президенты, недостойных политических сил. Разве что в ближайшее время ФМН станет достаточно сильным для того, чтобы быть политической партией, и тогда, я думаю, будут достойные политические структуры в Украине. Сколько теперь удельниц у руху ФМН? У нас как бы подсчеты идут разные. У нас в Киеве 300 активисток, очень много девушек по всей Украине, но, к сожалению, мы пока что с ними связываемся через интернет. Это около 10 тысяч девушек. Но, в принципе, мы считаем, что и остальные наши интернет-сообщества – это тоже наши сторонники, наши активисты, потому что современное общество и развитие интернета позволяет иметь связь с людьми на расстоянии. Поэтому у нас еще есть очень много, около 4 интернет-сообществ, которые объединяют около 25 тысяч человек. То есть со всего мира, и мы думаем, что это, в принципе, неплохой ресурс. Ганна, один з лёзунгаў руху ФМН – барацьба супраць прастытуцыі, але ўдзельніцы руху выглядаюць якраз прыкладна так, як прадстаўніцы гэтай прафесіі. Дзе логіка? Вы знаеце, логіка очень проста. Мы на самом деле в своём образе гіпертрафіравалі образ прастытуткі. Если как бы люди знают, как выглядят прастытуткі, то должны заметить, что ФМН совершенно на них не похожа. То есть это какой-то там образ скорее 80-х, 70-х. Это кич, это стиль у нас такой кичевый. И совершенно мы не похожи на проституток. Плюс мы играем на контрасте, да, потому что людям проблема проституции неинтересна, да. То есть ни моя дочь, там, ни мой родственник, ну, ни мои проблемы, почему я должен заниматься, волновать меня проблемы каких-то проституток. Когда мы выходим в таком образе, у человека возникает просто диссонанс в голове, как это в таком образе против проституции. То есть смысла здесь много. Плюс второй смысл, который мы закладывали, что да, вот вы видите, как это выглядит, как выглядит эта женщина, которая находится на панели. Соответственно, вас это пугает и шокирует. И если мы не хотим, чтобы такие женщины стали нормой, то, конечно, мы должны бороться с этим явлением. К нашим протестам нужно относиться не просто и прямолинейно. То есть вот как увидел, так и прочитал. Мы очень много смыслов закладываем, очень детально всегда продумываем образы, очень много иронии закладываем. Потому что мы считаем, что это как-то прошло время каких-то там грустных протестов с транспарантами. Людям нужно добавлять какой-то иронии, самоиронии. Людям нужно добавлять какого-то фана, чтобы они не обращали внимания на проблемы и участвовали в протестах, потому что жизнь и так не весела. И поэтому мы стараемся как бы делать такое социальное шоу, поэтому такие методы, такие форматы. А кто придумал лозунг «Украина не Алина» до приезда Владимира Путина в Украину? А вы знаете, он возник стихийно, а мы когда сидели и возмущались по поводу приезда и говорили, да что он себе думает, что же это ему такое, что он себе позволяет, неужели он хочет нашу страну нагибать, и мы вспомнили свой старый слоган «Украина не бордель», и как-то у нас так возникла «Украина не Кабаева», потом мы перекрутили на «Не Алина», и оказалось очень просто и гениально. На вашем сайте я побачила фото з экс-старшинем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем. Вы как раз трымаете плакат «Украина не бордель». Да, помню. Это было в Москве, я помню очень хорошо. У меня очень приятные впечатления остались от знакомства, поэтому я до сих пор помню. Я понимаю его роль и значение. Не знаю, каждый может оценивать по-разному его значение в истории, но мне как человек он очень понравился. И я была довольна этой встречей, была очень счастливо познакомиться. И так могу сказать, что он очень приятный и милый человек. Як до вашего руху поставился Станислав Шушкевич? Прекрасно, но он же как бы нас поддержал. Вот мы фотографировались вместе. Почему вот именно фотография с этим слоганом? Потому что люди, которые поддерживают нашу программу, они могут не только прийти на акцию протеста, но и сфотографироваться с нашим слоганом «Украина не бордель». Поддержку нашего движения, соответственно, это было сделано. И мы очень долго говорили о движении, говорили, что мы молодцы, что хорошо, что мы всегда в стране, молодые женщины, пытаемся отстоять свои права, пытаемся развивать демократию, говорю, что очень часто бывает в Киеве, обещал в следующий раз обязательно к нам заглянуть в гости. Пытание одноведника сайту, який подписался захопленный. А вы скажите, удельницы ваших акций проходят який-нибудь кастинг, так бы мовить тест на эстетичную отповедность, бо головный поспех ваших акций у эстетичности видовище. І яшчэ да якога ўзросту дзяўчаты збіраюцца актыўна распранацца, бо відаць, наступіць час, калі самі актывісткі перастануць адпавядаць эстэтычным крытэрам. Хаця, па праўдзе, не хацелася б. Знаете, на такие вопросы я всегда говорю, у нас есть лекало, если ты через него проходишь, то ты попадаешь в Фэмон. Конечно же нет, никто там никого не отбирает. Просто, во-первых, украинки красивые, а особенно активные женщины, они всегда красивые. На самом деле это обыкновенные среднестатистические украинки. Обыкновенные девушки, студентки, там, только-только начинающие работать девчонки. То есть девчонки простые, но когда они в образе, когда они на акции, когда этот огонь в глазах, они кажутся безумно красивыми, безумно сексуальными, безумно сильными. И это, конечно, придает определенного шарма. Когда мы едем домой в метро, значит, люди не оборачиваются так, как на акции. То есть иногда в метро нас можно и не узнать. Попадаются девчонки там более красивые, кто-то там просто симпатичный, но это, мне кажется, на вкус и цвет товарища нет. То есть девчонки обыкновенные, но они активные, они сильные, поэтому, конечно, они вызывают внимание. Относительно возраста, я думаю, что нет, не будет ограничений. И их уже нет. Коллектив растет и взрослеет. Если раньше у нас был средний возраст, это там 16-17, 18 лет, то сейчас это уже 20-22. И сейчас к нам уже приходят женщины постарше. Это 30 лет, это 35 лет. Они пока менее активно участвуют в протестах. Мы сейчас думаем, как их задействовать. Поэтому, наверное, нам нужна структура для старших женщин. Нам нужна все-таки, наверное, и партия. Действительно, нужно привлекать женщин постарше. И все будут распранаться? Нет, не обязательно. То есть это же не обязательное условие. А то из протеста выходят те, кто хочет выходить на эти протесты, кто готов и кто смел. Есть женщины, которые, вот, например, говорят, я не пойду на протесты, но вот есть такая тема, которая меня интересует, хоть голая пойду. Да? Тут, то есть, все зависит от того, насколько наболела и надоела, насколько зацепила проблема и тема. Соответственно, точно так же у девушки. Есть тема, которая волнует, вот они выходят. То есть не просто потому, что там нравится побегать голыми. Я всю жизнь занималась общественной деятельностью, и как человек, который неравнодушен к тому, что происходит в обществе, я поняла, что в Украине отсутствует женское движение. В Украине отсутствует структура, которая бы вовлекала туда молодых девушек, заставляла бы их быть активными, потому что девушки на стороне очень пассивные. И так появилась как-то у меня идея создать женское движение «Фэмон». То есть потихоньку, мелкими шагами, вот мы собрались с девушками, организовали все это. И вот за 2,5 года мы получили настоящее женское движение, которое не только в Украине известно, но и по всему миру. И нам приятно. То есть мы понимаем, что права женщины, женская активность, она имеет право на существование, имеет, может быть популярной. Не просто там какие-то общие политические темы могут быть популярными, или там защита животных, экология, а вот именно права женщины могут быть популярными. То, что женщина может сама решать политические ситуации, те же проблемы экологии. И на сегодняшний день мы видим, что мы имеем право на существование, еще раз повторюсь, и что есть возможность, наверное, все варианты делать такое же, такие же аналоги по всему миру. Питання от Сергея з Берості. Чув про вашу організацію, особливо, як ви змагаєтеся з переутворенням України у великий бордель. У нас у Білорусі та ж проблема, особливо тепер, після переїзду до нас російського гульнявого бізнесу. Чартерні рейси льотують у Мінськ погулять і позабавлятися з місцевими дівчинами. А прихожуні наші і ради у ночних клубах Мінську вистраюються цілі черги. Є там і студентки, які не мають високої моралі, вони приїхали у Мінськ вучыцца, ёсць і мінчанкі. Власці гэта выгадна, яны такім чынам папаўняюць бюджэт. А калі гэтыя дзяўчыны пачуюць ваш адказ, што б вы ім хацелі сказаць? Мы это всегда говорим нашим девушкам-украинкам. Мы женщины, мы иногда слабы, иногда не хватает денег, иногда наша страна недостаточно готова нас обеспечить и стипендии, и помощи определенно. Но должна остаться годность, мы должны понимать, что люди вами пользуются, люди вас используют, и не то, что не есть хорошо, это на самом деле гнусно с их стороны. И мы, как девушки, должны себя защищать и иметь гордость. То есть никто не говорит сидеть дома, прятаться в подвалах. Просто иметь гордость. Поэтому девчонки просто должны обратить внимание на эту ситуацию, которая происходит в клубах, и не поддаваться на подобные провокации. Потому что многие девушки думают, что это норма и нормально. Думают, что это излишнее внимание к ним. Да? То есть мужчины приезжают, дорогие, угощают их коктейлями. Боже, как прекрасно, жизнь налажена. На самом деле это не самое главное счастье. То есть, наверное, нужно все-таки учиться, стараться, работать, получить такую возможность, чтобы самим самостоятельно себя обеспечивать. И все-таки очень часто в таких ситуациях можно действительно попасть в секс-индустрию, можно попасть и в рабство, и попасть в очень нехорошие криминальные ситуации. Поэтому хотелось бы, чтобы девушки были бдительны, беспокоились в первую очередь о себе, о своем здоровье, о своей гордости. А мужчины в вашем руху есть? Да, есть у нас пару. Как мы говорим, завалялись. Нет, есть у нас мужчины. Что они робят? Да, вы знаете, по-разному. То есть в принципе, у нас вся активность на женщинах. Мужчины нам помогают. Когда как? Кто помогает релизы делать иногда? Кто помогает фотографиями? Кто сумки носит? То есть каждый как бы по возможности своей как-то применяется. Есть там знакомые политологи юные, которые помогают. Мужчины, которые там помогают деньгами, чтобы мы там могли себе там футболки делать, там логотипы печатать. Вот, например, там Артемий Лебедев нам сделал логотип. Но это как вспомогательные моменты. А есть мужчины, которые вот очень регулярно к нам приходят и там помогают советами и так далее и тому подобное. Но в принципе, то есть они больше все-таки в помощниках у нас существуют, в нашей организации, а вся основная часть работы выполняется девушками.